гибели спасла. Меня милость Божья в рве отчаяния нашла. Меня милость Божья, то, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божья, это милость Божья, что грехи мои Он смыл, это милость Божья, и свой Дух Святой излил. Это милость Божья, то, что вера мне дана, и ведет меня она. Это милость Божья, это милость Божья. Вновь и вновь благодарю эту милость Божью, и желанием горю славить милость Божью, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божью, эту милость Божью. Все однажды здесь пройдет, даже милость Божья от земли Бог заберет. Свою милость Божью, там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божья, это милость Божья. Там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божья, это милость Божья. Слава Богу!